Глава 22. Это просто бизнес. Здесь лежит Гоу Перал. Он говорил вам, что он болен. Надпись на древней аркийской гробнице. Если тебе надели на голову мешок, если тебя связали и тянут неизвестно куда и зачем, то в этом есть только одна положительная сторона, думала Хелис. И она в том, что у тебя есть шанс полежать. От мешка пахло старым сыром, но этот запах, по крайней мере, маскировал вонь нагревшихся на солнце сточных канав. Хелис знала, как они могут благоухать. Преследователь Джоби почти всю дорогу молчал, лишь иногда проклиная тех, кто обгонял его или бежал навстречу. Люди, судя по всему, были напуганы, словно в городе что-то случилось. Хелис была готова поклясться, что где-то вдалеке кричит толпа. С каждой пройденной улицы этот крик становился то громче, то тише. По крайней мере, с ними больше не было того огромного существа, и уже этим можно было объяснить молчание Джоби. Понимая, что чудовища рядом нет, дознаватель расслабилась и сквозь грубую мешковину смотрела на то, как мимо них проходит свет факелов, затем, как начинается заря, а теперь, как растут тени шпилей и высоких зданий. Ровно в тот миг, когда по расчетам Хелис они должны были прибыть на просторы, повозка Джоби резко остановилась. Сквозь вонь мешка пробился тягучий, землистый запах зерна. Сквозь коричневые волокна ткани она разглядела уходящие высоко в небо башни с округлыми боками и увидела, как Джоби спрыгивает с повозки. Повозка вздрогнула, подтверждая догадку Хелис. «Привет, куратор», — сказал Джоби. «Рад сообщить, что я доставил женщину, как и обещал». Собеседник Джоби неодобрительно зацокал языком. «А лошадь и тень?» Вздох. «Боюсь, что они пропали. Их забрали власти». Тут Джоби соврал. «Преследователь, долг состоял из двух теней и лошади», — сказал куратор. Женщина, судя по голосу, причем довольно суровая. Происходящее радовало Хелис, но и слегка тревожило. «Понимаю, куратор, но я сделал все, что в моих силах. Поверь, эта добыча гораздо, гораздо более ценная. Позволь мне показать ее директорам, и обещаю, ты не будешь разочарована». Куратор рассмеялась, и ее смех был похож на удар куска стали о кремень. «Ха! Ради чего я должна так стараться? Ради жалкого долга за проход по реке через Келдуот? Нет!» «Ты должна мне поверить! Ты не заслу... Это принесет величайшую пользу консорциуму!» Джоби сглотнул. «И тебе лично, куратор, уверяю тебя!» За годы службы Хелис неоднократно предлагали взятку, и она знала, что означает эта пауза. Она длится ровно до тех пор, пока принципы не будут достаточно разрушены. «Ладно, веди ее. Но если ты ошибся, берегись». «Что стало с доверием в этой организации?» «Истина в доказательствах, как говорят директора». Хелис небрежно сбросили с повозки на землю. Она захрипела от удара, но у Джоби не было ни одной причины давать ей время на восстановление. Затем Хелис потащили, ее ногу больно сдавила петля. Кто-то шлепнул лошадь позаду. По крайней мере, на это указывало ржание и цокот копыт. Хелис тянули вперед, сначала по песку и камушкам, затем по гладкому прохладному песчанику. На нее упала холодная тень, и она почувствовала, что поверхность под ней опускается. Сначала один скат, затем другой. Мимо проплывали редкие факелы. Ее исцарапанная спина заныла. «Может, снимешь с меня эту штуку и позволишь идти как порядочной женщине?» — спросила Хелис у Джоби. В голосе преследователя появились ноты благоговения. «Императрица, призываю вас умолкнуть. Мы почти пришли». Хелис улыбалась. Обман еще не раскрыт. Джоби как был тупицей, так им и остался. «Как ты смеешь?» — воскликнула она, повысив голос. «Я думала, что деловой человек проявит больше уважения ко мне». Джоби поставил ее на ноги, и лошадь потащила ее уже в этом положении. Хелис воспользовалась подвернувшейся возможностью, чтобы размять ноющие мускулы. Жилы и суставы затрещали от напряжения. «Вы будете вести себя прилично. Да, со мной нет моего слазергаста, но у меня есть арбалет», — предупредил ее Джоби. Что-то твердое врезалось в подбородок Хелис, заставив ее прикусить язык. «Я не постесняюсь выстрелить в присутствии директоров, если у вас появятся какие-либо мысли о побеге или бунте». Хелис кивнула, хотя и почти не слушала его. Она была слишком занята массажем своей ноющей спины. Ей просто хотелось побыстрее покончить с этим делом и вернуться в центр города. «Долго еще?» — со вздохом спросила она. «Мы пришли!» Хелис ощутила теплое прикосновение. Она прошла под стеклянной крышей, через которую тек солнечный свет. Насколько она могла судить, в остальных частях комнаты было темно. Она ощутила затхлый запах, услышала обеспокоенные голоса. Лязг брони и тот факт, что Хелис отвязали от лошади, подсказали ей, что их впустили. Хелис увидела, что она находится в темной комнате, и ее окружают высокие колонны. «Кто здесь?» «Преследователь Джоби, повелители, прибыл с великой сделкой, которую он представляет на ваше рассмотрение». Эхо голоса Джоби полетело по просторному залу. Хелис захотелось фыркнуть, но она прикусила губу. «Куратор?» «Я рекомендую его, директора», — сказала та женщина, стоявшая где-то позади Хелис. «Входите». Хелис потянули дальше в темноту, и, по ее предположениям, она остановилась в точке, вокруг которой располагались колонны. «Говори!» — прохрипел чей-то старый голос откуда-то сверху. Прежде чем ответить, преследователь Джоби сделал глубокий вдох. «Директора, я представляю вам невероятную возможность, такую, какой у консорциума не было уже очень давно». «Какую же?» — отозвался другой, голос молодой и звонкий. «Поддержку монарха!» «Наш консорциум выживал в течение многих веков, прекрасно обходясь без подобной роскоши. Зачем она нам сейчас?» «Мы не нуждаемся в благосклонности императора, преследователь Джоби», — ответил он. И Хелис услышала, что он сглотнул, словно в этот момент его торжества кто-то плюнул в него с высоты. «Но поверьте, директора, я вижу, во что превращается этот город. Бунты на улицах и у колодцев Никса. В центре царит хаос. На каждом перекрестке стоят проповедники культа Сеша. Вы, несомненно, слышали, что из небесной иглы валил дым, да? Город становится диким, непредсказуемым, и это не предвещает нашим доходам ничего хорошего. В это смутное время нам нужны гарантии, нам нужны союзники». Молчание было совсем не осуждающим, а задумчивым. Хотя Хелис и ненавидела Джоби, его речь почти восхитила ее. «Кого ты привел нам, преследователь Джоби?» — спросил женский голос. «Действительно, кого?» Хелис услышала, как задрожал голос Джоби. Преследователь сделал глубокий вдох. Она была готова биться об заклад, что он уже давно ждал этой минуты. «Директора, я представляю вам императрицу Нилиит Риналу. Тело, которое она тащила за собой... Это никто иной, как император. Она собиралась завладеть престолом, а теперь она — наша должница!» Джоби стащил с головы Хелис мешок, в полумраке стали видны ее черные волосы и завитки татуировок на шее, подбородке и на покрытых синяками щеках. Хотя она была покрыта грязью и одета в тряпье, ее татуировки говорили о многом. Когда глаза Хелис привыкли к темноте, она разглядела 10 фигур, а может и больше, одетых в шелка и дорогой хлопок. Они, словно вороны на жердочках, сидели на тронах, которые стояли на высоких колоннах. Хелис вспомнила, что ей нужно и дальше играть свою роль, и улыбнулась, думая о том, как им вообще удается слезать со своих мест. Комната была голой и поражала лишь размерами колонн и сводчатого потолка. Одинокий, но широкий столб солнечного света едва пробивался сквозь стеклянную крышу, находившуюся где-то высоко вдали. Хелис повернула лицо к солнечным лучам, ловя крупицы тепла. «Преследователь Джоби! Похоже, ты привел к нам дознавателя, а не императрицу!» Вот теперь голос звучал холодно и осуждающе. Хелис по-прежнему не могла сфокусировать взгляд на директорах. «Нет, я... Слозергаст...» Руки преследователя схватили Хелис, сорвали тряпки с ее плеч. На ее ключицах кружились татуировки, словно улики обвинения. Хелис почувствовала, как руки Джоби крепче сжали ее веревку, потянули за ее воротник. Джоби так хотел похвастаться своим трофеем, что забыл заглянуть под лохмотья и проверить его ценность. И теперь он увидел руку из плоти и крови, а не из холодных голубых паров. Хелис презрительно посмотрела на него и самодовольно ухмыльнулась. «Вы правы, директора консорциума. Я действительно дознаватель Хелис». Вороны на жердочках закаркали, один громче другого. «Джоби, потерянное время — это потерянная прибыль!» «Уведите ее! Избавьтесь от нее!» «И от преследователя тоже!» Из-за колонн вышли одетые в сине-зеленые кольчуги воины с трезубцами в руках, и в один миг окружили Джоби и Хелис. «Стойте!» — закричал Джоби, взмахнув широкими рукавами. «Вам стоит меня выслушать», — сказала Хелис. Ее голос был хриплым, но достаточно громким, чтобы остановить директоров. «Вы обожаете выгодные сделки? Одна такая у меня есть». Щелкнули пальцы, и во тьме затрещало голубое пламя, освещая чашу фарфоровой трубки. Хелис увидела лицо, покрытое изломанными венами, и прищуренные глаза. Щупальца белого дыма потянулись из темноты и увяли в солнечном свете. «Говори», — сказал курильщик, так резко, словно выплюнул случайно попавший в рот листочек из курительного зелья. Хелис, зашипев, стряхнула с себя руку Джоби и ткнула в него большим пальцем, глядя на темные фигуры и закрытые капюшонами лица. «Этот человек — никчемный говнюк, но в одном, по крайней мере, он прав. Город меняется. Если вы хотите выжить в нем, вам понадобится помощь». Вороны расхохотались. «Мы много лет справлялись с капризами монархов», — сказал один из них. «Наши методы защитят нас. То, что нельзя обменять на половины монет, можно купить за серебро». «Мы еще никогда не были столь сильными и успешными». Хелис кивала, слушая, как они прославляют себя. Она знала, что богатые люди мечтают стать еще богаче. Богатство было бесконечной горой, усеянной телами глупцов, которые мечтали подняться на ее вершину. «Но все же вы могли бы стать еще более успешными». Люди, сидевшие на колоннах, переглянулись. «Говори!» — прозвучал приказ. «Императрица Нелит убила императора и прямо сейчас собирается заявить о своих правах на престол. Кто знает, возможно, она уже это сделала». «Игры королевских особ нас не интересуют», — сказал курильщик хрипловатым от дыма голосом. «А могли бы заинтересовать, если одна из этих особ решила бы отменить кодекс». Этот ход Хелис придумала, пока лежала с мешком на голове. Да, она неплохо владела мечом и наносила больше ударов, чем пропускала. Но опаснее всего она была в тот момент, когда у нее была возможность подумать и составить план. «Вы же торгуете серебром, верно?» — спросила Хелис. Одна из директоров фыркнула. «Торгуем уже 1000 лет», — ответила она. «Тогда представьте себе город, которому нужно серебро, а не медь». Директор с трубкой слишком сильно затянулся и зашелся в приступе кашля. Когда же снова воцарилась тишина, остальные директора начали выражать свои сомнения. «Бред! Ложь! Зачем правителю так поступать? Аристократы этого не допустят, и никситы тоже. И палата кодекса». «Могут и допустить, если в тот миг, когда она отменит 1000-летнюю торговлю душами, рядом будет кто-то могущественный», — воскликнула Хелис, перекрикивая директоров. «Такой, как этот консорциум!» На это ответа не было. Зашуршали шелковые одежды, задвигались пальцы, украшенные перстнями. «Когда город увидит хорошую жизнь, он ее примет. Ему просто нужно немного времени, чтобы разглядеть ее», — выдохнула Хелис. «Мы с вами знаем, что город прогнил. Сколько еще вы сможете выживать, питаясь его трупом? Лично я устала от этого, страшно устала. А вы?» На этом ее речь закончилась. Хелис изложила все доводы и сыграла на гордости директоров. Слова были истрачены, и Хелис позволила их эху затихнуть и стала ждать. Ей хотелось узнать, сработает ли ее рискованный план. Директор постучал по чаше трубки, выбивая из нее пепел. Этот пепел упал на солдата, но тот даже не шелохнулся. Кто-то потянул за невидимый рычаг, и колонна, на которой восседал директор, начала опускаться, лязгая цепями и шестернями. Механизм работал настолько неторопливо, что Хелис закипела от ярости. К тому моменту, когда директор в развалочку прошел через строй солдат, Хелис уже была готова топать ногами от нетерпения. Он был в струящейся шелковой одежде бронзового цвета. На его шее висели золотые цепи, и некоторые из них доходили до пояса. Они, как и перстни на его пальцах, были украшены драгоценными камнями. По его лысой голове тянулась тонкая полоска волос, словно по ней проехало колесо повозки, смазанное смолой. Он был пухлым и двигался неуклюже, но в его глазах горел огонь, словно у кровожадного воина. Когда директор в сопровождении солдат подошел к Хелис, она выпрямилась. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Встаньте на сторону императрицы, и в счет уплаты долга она позволит вам построить новый Аракс. Может, я и не императрица, не Лит, но я говорю от ее имени, даже если она и не хочет этого», — ответила Хелис, пронзив его взглядом. «Расходы слишком велики». «Вы так боитесь риска, директор?» «А что приобретаешь ты? У преданности есть цена». «Мир», — отрезала Хелис, — «и немного долбанной тишины». Быстро обведя взглядом остальных директоров, человек резко втянул в себя воздух. «В качестве обеспечения мы возьмем твою душу. Если ты попытаешься обвести нас вокруг пальца, то остаток дней проведешь в Келдуате». Хелис проглотила комок, думая о том, можно ли доверять Нелит. Чем она готова пожертвовать ради зыбкой мечты о лучшем мире? В конце концов, Хелис протянула ему руку для рукопожатия. «Я не обману. Вот увидите», — прошептала она.